Глава 9. Что делать, когда у тебя полным-полно врагов и завистников, но отсутствует надежное убежище? Вариантов всего два. Либо положиться на неизвестную величину, отдав все, что у тебя есть, на попечение чужой репутации, либо пользоваться моментом в уже закрывающемся окне времени, чтобы обустроиться на новом месте. Выбор предстояло делать быстро. Не понимаю, почему ты уверен, что отель, находящийся в собственности этого твоего общества, менее надежен, чем пустой дворец с одним даймоном, ворчала Кристина, сидящая с Алисой на заднем сидении мобиля. Ноги жены оказались прижаты тушей Курва, сбоку на нее пристально смотрел мэтр Вергилий. А верный кот предал, сбежав к Мао-хану на колени. «Потому что я инспектировал противовоздушное орудие, как только мы въехали, дорогая», объяснил я, ведя машину, «и видел размеры вентиляционных шахт в здании. На наш этаж доступ был не только по лифту, но и по ним, а также по кухонным подъемникам». Насчет канализации тоже не уверен, но есть еще и внешняя сторона здания, по которой могут подняться с нижнего этажа. Кроме того, если ты не забыла, что меня в Санкт-Петербурге банально подорвали вместе с домом и лишь по счастливой случайности оказался в то время в другом месте, ты бы хотела сидеть на верхнем этаже этого небоскреба в момент, когда его подрывают? «Нет!» Мать обняла дочь покрепче. Та, недовольно засопев, принялась вертеться. Прямо как кошка. «А Даймон – это Даймон!» Пробормотал я себе под нос. «А 140 тысяч – это 140 тысяч!» Кроме того, я кое-что могу сделать только в собственном доме. Аквариус с Даймоном был очень вежливым и воспитанным, несмотря на то, что из-за его знаковой внешности у опекаемого им дома не было постоянных жильцов со времен смерти первого хозяина. Сущность Даймона, контрактника, никогда не знавшего, что такое жизнь в плоти, была куда более гибкой, чем у нас смертных, разбалованных собственным мясом, так что манерам и выучке Козлоголового можно было только позавидовать. Даже сейчас, когда ему уже третий день подряд делали очень неприятно. «Все не так уж и плохо, милорд», – на чистом английском произнес тонкий и высокий Даймон, одетый во фрак дворецкого. «Я привыкну, обязательно привыкну». «А по твоему виду и не скажешь». «Что все не так уж и плохо», – вздохнул я, с некоторым сочувствием разглядывая существо, вовсю похожее на мучащегося болью в животе человека. «Я бы не отказалась услышать подробности». Кристину слегка смущали высокие тонкие леса, на которых туда-сюда снова сосредоточены сопящие гоблинские девчонки, которыми руководили стоящие внизу китайские девушки. Бегали детишки по лесенкам, как обезьянки, пользуясь ногами и одной рукой. Вторая у каждой была чем-то покрыта, и гоблинши были заняты тем, что удивительно аккуратно промазывали это что-то по углам и щелям высокого потолка холла. Внизу уже все было обработано. «В распоряжении у милорда, миледи Дайхард», куртуазно ответил новой хозяйке Шарпрока Козлоголовой, оказалось удивительное вещество, сильно ограничивающее течение маны и магии, вплоть до разрушения любых структур. Сейчас ваши подчиненные наносят его на внутреннюю и внешнюю стороны здания. Проще говоря, это защита от магии, от любой, добавил я, видя загорающиеся глаза жены. А Аквариусу пока очень непривычно. Он с его магическим восприятием сейчас похож на амебу, в которую запихали скелет, Ну и панцирь сверху, как черепахи. Удивительно точная аналогия, милорд. Зрелище жалко улыбающейся козлиной морды было чем-то новым в моей жизни. Даймон, несмотря на все свои страдания, против текущих процессов не был категорически. Ковар, который гоблинши наносили на все доступные углы и швы, неимоверно повышал защиту шар-прока, выводя ее по меркам сердечника на совершенно неодолимый уровень с точки зрения магических атак или слежки. Для козлоголового дворецкого, а я без лишних мыслей вернул эту роль Даймону, безопасность жителей дома была на первом месте. На втором стояла сохранность здания. «Может, пригласим Азовых к нам?» Бывшая Тернова, проведя за несколько часов инспекцию имеющихся владений, оказалась ими более чем удовлетворена. «Места хватит на всех с избытком». «Совершенно незачем», – буркнул я, руководящий перетаскиванием нашего багажа из резиденции на Гарамоне в Шарпрок. «Если ты не хочешь поссориться с Георгием Алексеевичем, он не сможет пройти мимо Ковара, а им промазывать дом будут еще пару дней. Надо подождать». «Никто бы не прошел мимо антимагической смолы. Слишком полезный ресурс, слишком могущественный. Особенно, если держать его в тайне. И это, кстати, добавляет мне проблем. Всего их, эти потенциальные проблемы, можно разделить на несколько групп. Первое. Оскорбленные мной дворяне в Руси вполне могут скинуться и нанять убийц. Тем более, что тем работать придется в другой стране. Шансы на подобные есть, но они невелики. Второе. Интересы различных группировок здесь, в Америке. Возможно, все. От похищения до убийства. Попытки принудить работать на кого-либо из них. Шансы еще меньше, так как я теперь официально сотрудничаю с герцогами, но страна – настоящий бурлящий борщ с кучей иностранных агентов, так что наглецы могут найтись. Третье – общество. Уровень опасности несоизмеримо выше, хотя никаких причин угрожать мне у них нет. Наоборот, выведя Дайхарда в свет, они нивелировали шансы использовать меня кому-то из них. Тем не менее, по опасности они определенно выше всех в этом мире. Все, что у меня против этого пока что есть, только время, пока распространяются слухи, наводятся мосты и вырабатываются планы. Это преимущество я уже частично реализовал, превратив Шарпрок в антимагическую крепость, защищенную дополнительно четверкой бегемотов, Даймоном и доспехом Черная Осень, принадлежащим лично супруге. Но это еще не все, что можно сделать. Если ты сейчас же просто немедленно меня отсюда не выковыришь, раненый анакондой зашипел мне в разговорник Константин Азов, то я не знаю, что сделаю. Просто не знаю. Я? Спокойствие, только спокойствие, пробурчал я в ответ. Закажи у Стэтхэма мобиль и приезжай ко мне в гости. Только к чаю кое-что купи. Мама меня не отпустит. Тут же истерически выпалил 25-летний владелец заводов, газет и пароходов. Понял? Это ты просто не слышал? «Что тебе купить надо будет?» – улыбнулся я. «В общем так, 12 винтовок Winkler GT-12, 6 карабинов AXL-3, 20 автоматов CTH-11. Азов даже хрюкать бросил на второй минуте моих перечислений. Почему-то в этом мире все напрочь недооценивают возможности даймонов к ограниченному телекинезу. Такое впечатление, что книга с заклинанием, способным создать огненный шар, ценится сильнее, чем даймон, способный поднять воздух и навести на цель пяток автоматов, а потом еще и спусковые крючки прожать. Не забывай, что тут аристократы никогда всерьез не воевали против людей. Тут же напомнил о себе лорд. Это для нас мысль о войне и ее методах приемлема на базовом уровне. А здесь война – удел простолюдинов. Аристократы закрывают порталы. Да уж, ирония судьбы. Мало того, что я аристократ, так еще и профильный ревнитель, досрочно выучившийся в академии, но твари за стенами городов. Их порталы и прочие являются чуть ли не последним в списке моих дел. Прибыв в одно жало по известному адресу, я легко проник в дом, представляющий из себя одну из баз синдиката, где и задал вопрос о месте нахождения господина Красовского. Присутствующие было напряглись, но быстро расслабились, когда я, помахав свежекупленным разговорником американского производства, объяснил, по какой причине не могу с ним связаться. Через некоторое время и чашку кофе... Не каждый день к ним приезжают на иностранном мобиле экстра-класса. Мне выдали координаты приятеля и даже сопровождающего. Не думал, что когда-нибудь меня будет вести почти герцог. Поделился переживаниями здоровый одноглазый бандит, нервно вертевшийся рядом на пассажирском сидении, пока я выруливал по городу. Странно как-то. «Все люди одинаковы», – мирно пробурчал я, довольно расслабленный, несмотря на заваривающуюся в жизни кашу. «Снаружи мы герцоги, бароны, варюги или там, скажем, даже цыгане. А вот внутри что? Кровь и кишки. И воняет все. И красное. А когда вперемешку, значит, несколько лежат. Не отличишь бродягу от герцога». «Теперь точно верю, что вы с Красовским друзья», после долгого молчания и с легкой бледностью заявили мне в ответ. «Никому не нравится демократия». Петр Васильевич оказался в порту, в подземелье под одним складом, насквозь пропахшим тухлой рыбой. Запах верхних помещений отлично маскировал то, что происходит чуть ниже, а там синдикат в лице моего приятеля вовсю работал с троицей крепко избитых, но еще, видимо, не до конца отчаявшихся людей. Судя по небрежно сваленным на дальний верстак гримуарам, еще и благородных. «Не отвлекаю», — ухмыльнулся я, проходя в помещение. Мне в спину тревожно сопело аж четверо привратников. «Кейн? Да, проходи. У нас как раз сейчас перерыв. Господам надо дать собраться с мыслями», – махнул мне рукой полный энтузиазма, но покрытый потом бандит. «Господа, имевшие кляпы, уставились на меня с легко читаемой надеждой во взгляде. Сообщив им на английском, что не стоит принимать меня во внимание, я добился лишь паники одного из них. Человек внезапно понял, что подвал не покинет». «Кейн, я понимаю, что господин князь, налив два стакана чего-то алкогольного, Петр передал одну из емкостей мне, просто так в порт не приезжает, даже к своему доброму приятелю, но умоляю, сделай одолжение. Я вот прямо сейчас крайне остро хочу знать, как твое благородие относится, ну вот ко всему этому процессу. Вот ты отпил из моей чаши. Вот на твоем благородном лице видно, что его сиятельство все устраивает. Но побойся Бога. Тебе 23 года, а здесь пытают живых людей. Ты князь в конце-то концов». «Именно потому, что я князь, а значит человек образованный, я не смотрю на декорации, а смотрю в суть», — наставительно ответил я, отхлебывая неплохого виски. «Синдикат – серьезная организация с устоявшейся и очень убедительной репутацией. Здесь у тебя, Петр Васильевич, прикручены трое возрастом от 28 до, ну, где-то 33 лет. Аристократы, небогатые. Что нам говорят эти сведения, если собрать их в кучу и немножко повращать? что это люди никак не невинные овечки. Вон какие потертые кобуры и ножны. Да и звенья цепей у гримуаров, видишь, как сточены. Вот. Следовательно, я предположил, что вся эта троица пошла на большой риск, перебегая дорогу твоей организации, но не добежала. И теперь платит за это цену давным-давно оговоренную здравым смыслом и репутацией вашего заведения. А если бы у меня тут таким же макаром девки были прикручены, или даже дети, веселый оскал Красовского говорил, что я попал совсем в точку. Тогда бы я повел тебя к доктору, Петр Васильевич, вздохнул я. Потому что никакого логического объяснения для происходящего тогда бы у меня не было. Прямо бы таки повел, оценивающе прищурился бандит, убийца и палач. Ты в одних штанах и рубахе, справедливо указал на недостатки собеседника я, так что да. Ну, не совсем, покачал головой Красовский, а затем, задумавшись, добавил. Но у тебя бы, скорее всего, получилось. Учитесь, господа, как нужно удовлетворять чужое любопытство. А ради чего я приперся, тебе не так интересно? Поставив стакан, я оскалился не хуже, чем питерский отморозок. Конечно, интересно, тут же всплеснул руками этот псих. Теперь, мне нужна защита наподобие твоей. Принимаю серьезный вид я. Красовский натурально выпучивает на меня глаза, определенно не ожидав такого поворота сюжета. Его набор малозаметных волшебных вещей, уберегающих этого одиозного человека от внешнего воздействия вроде пуль, клинков и магии, стоит очень и очень дорого сам по себе, но не продается в принципе. Это даже не эксклюзив, а определенная фишка высших функционеров синдиката, недоступная даже сидящим на местах большим боссам. Но при этом такой набор – единственное, что я могу использовать в качестве подстраховки. Все остальные способы, включая отряд телохранителей, от пули не уберегут. Или отпущенного из-под тишка заклинания. Кейн. Петр Васильевич делает паузу, чуть ли не впервые на моей памяти подбирая слова. «А что ты знаешь о моих побрякушках?» «Ничего», – пожимая плечами я. «Только то, что видел. Ну и заряжали мы их с Кристиной разок». «Даже так, да? Специально ничего не выяснял?» «Нет, я же тебя не спрашивал». «Ну, что же, в таком случае мне понадобится дня три». Бодро объявил Красовский, вытирая руки. «Закончу тут кое-какие дела, включая и текущие, и потом мы с тобой схлестнемся где-нибудь на окраинах. Все по-честному. Положишь меня, заберешь камушки». «Петр Васильевич, что?» – удивился бандит. «Не такой ценой», – отчеканил я, ставя бокал на стол. «Если это единственная возможность раздобыть мне дополнительную защиту, то я скорее начну ходить в доспехи». «Ты разочаровал меня, Дайхард!» Тут же весело улыбнулся Красовский. «Я думал, что ты, как настоящий мужик, пришел ко мне, не стал стрелять от входа, а вообще был готов на все ради этого. А ты не готов». «Парадина забыть не можешь!» Красовский резко взмахнул рукой, посылая в меня невесть откуда извлеченный метательный нож. До меня оружие не долетело, его сбило ударом руки возникшая между нами Фелиция. Но за револьвер я хвататься не стал. Сразу после броска Петр Васильевич упер руки в бока, принимая позу сварливой жены. «Дайхард, знаешь, в чем привилегии таких, как мы? Можем говорить то, что думаем, когда хотим, при ком хотим. Если мы не хотим, чтобы те, кто услышал, кому-то рассказали, мы их убиваем. Это жестокая правда жизни, господа. Хватит трястись уже, вы же дворяне. Посмотрите на князя, он спокоен, как рыба. Так вот, «Мне угрожают люди выучки уровня отеля «Континенталь», Петр Васильевич», – прервал я тираду бандита. «Причем не завтра-послезавтра, а скорее на постоянной основе. Я пришел к вам за способом или советом, как слегка сравнять шансы, а не за вашей жизнью и имуществом». Три почти неуловимых движения руками и три тела, примотанные к стульям, дергаются с метательными ножами, засевшими у них в глотках. Красовский, прищурясь, смотрит на меня так, как будто не он только что убил троих людей, а просто откинул пакет с мусором, мешавшим ему пройти. В принципе, они им уже и являлись, насколько я понял. «Ты сейчас не ошибся, да? Люди, обладающие выучкой на уровне континенталя? Дружище, ты не просто так это сказал». «Нет, не просто. По глазам вижу», – пробормотал задумавшийся псих. «Выхватываю револьвер и произвожу три быстрых выстрела, награждая каждого из слишком медленно умирающих пленников пулей в лоб, а затем также быстро прячу оружие назад в кобуру. Смотрю на приятеля, который только что пытавшегося меня убить, а он смотрит на меня. Потом на Фелицию, молча стоящую между нами двоими. «А ты что скажешь?» – интересуется Красовский у нее. «Я бы тебя убила!» – неожиданно говорит девушка. «Слишком непредсказуемый, как бешеная собака или лиса». «Я бы и сам себя давно убил!» – как-то грустно вздыхает Петр Васильевич. «Но вот что-то никак!» На мои упражнения с оружием и добивание пленников он ожидаемо не обращает ни малейшего внимания. Так и стоим в полутемном подвале с тремя обмякшими на стульях трупами неподалеку с верстаком, заваленным пыточными приспособлениями и с Даймоном девушкой, замершей между нами. Наконец, Красовский поднимает на меня глаза, доставая из заднего кармана брюк пачку сигарет. «Есть одна идея, Дайхард», — говорит он, начиная маниакально ухмыляться. «Есть идейка-то. Она тебе понравится, наверное. Может быть. А может и нет. Но мы же все равно попробуем, да? Да? Да?»